Глава 25. Евгения. Зазвучала красивая песня. «Потанцуем?» Алмазов осторожно коснулся под столом моего колена. Мои губы дрогнули в улыбке. «А почему бы и нет? Я с радостью». Босс поднялся из-за стола, поправил серый пиджак и протянул мне руку. Выдохнув для смелости, я вложила свою руку в его, и мы вышли на танцпол. Почему-то никто, кроме нас, не решился на медленный танец. Зато как оживился ведущий! «А вот и первая пара грядущего года!» — громко объявил в микрофон он. «Романтику в студию!» Банкетный зал тут же погрузился в полумрак. Со всех сторон сцены вспыхнул красивый фейерверк. Алмазов сжал мою левую руку в своей ладони, я положила правую ему на плечо, и мы начали медленно двигаться в такт песни. Мы погрузились в атмосферу новогодней сказки. Фейерверк погас, и ему на смену по стенам заскользили снежинки. Яркие вспышки цвета музыки оживили мое платье, и теперь оно вспыхивало тысячами искр. Это было так волшебно! Мы с Алмазовым неотрывно смотрели в глаза друг другу, и расстояние между нами сократилось до минимума. «У тебя глаза потрясающие», — будто подтверждая догадки, шепнул мне на ушко босс. «Так бы и смотрел в них весь вечер». «И я бы смотрела», — шепнула в ответ. «Правда, я без очков плоховато вижу, а я после ранения плохо слышу», — отведя взгляд в сторону, понуро признался босс. Я удивленно приподняла бровь. «Надо же, он плохо слышит?» «Теперь понятно, отчего некоторые мои запросы оставались без ответа все это время. Он их не расслышал. А я-то думала, он надо мной издевается, потому что я невзрачная». «Но мы ведь не стали от этого хуже», — осторожно произнесла я. «Думаю, не стали». Алмазов улыбнулся и привлек меня к себе еще ближе. Я с удовольствием утонула в его объятиях. Похоже, мы спалились. Теперь весь коллектив был в курсе, что у нас служебный роман. Судя по изумленным перешептываниям за столиками, никто не ожидал такого поворота событий. Слишком разными мы были. Невзрачная, вечно злая разведенка Женя и яркий, интересный Алмазов. Песня медленно затихала. Еще мелькали красивые снежинки по стенам, потолку и полу. А у меня в руке уже разрывался мобильник. Я с тревогой взглянула на экран. Номер неизвестный. Ускользнув из объятий босса, я вышла в холл. «Евгения, доброй ночи!» — раздался бархатный баритон. «Это Иван, дворецкий дома Кожевниковых. Скажите, а вы сейчас где находитесь?» «В ресторане. А что случилось?» «Да вы понимаете, тут такое дело. После того, что тут устроил граф, у графини случился нервный срыв». «А что устроил граф?» «Ну, он отправился отмечать Новый год в какой-то ночной клуб. Там напился до бессознательного состояния и заказал обратно домой вертолет вместо такси. В общем, когда он опускался по веревочной лестнице вниз, то не удержался и упал на крышу новой беседки. Беседка сложилась, как карточный домик». «Жуть какая!» «Жуть в другом!» Иван шумно выдохнул на другом конце провода. «Графиня попросила отправить вашу дочку обратно домой на такси вместе с подарками». Сердце улетело в пятки. «Стоп! Как на такси? Одну? Без сопровождения? Ночью?» «Да, именно так». «А мне она почему не позвонила?» «Я не знаю, Евгения. Просто я подумал, что будет весьма безответственно трехлетнюю малышку отправлять домой на такси ночью с незнакомым таксистом». «Нет-нет, ни в коем случае. Пусть остается в доме Кожевниковых. Я сейчас за ней приеду». «Дело в том, что из дома Кожевниковых ее уже выставили». «Как выставили? На улице ведь холодно». Графине потребовался полный покой, и она приказала выставить ребенка за порог. «Что?» «Мы стоим на улице, ждем такси. Вы не волнуйтесь, я могу сопроводить ребенка. Просто скажите, куда ее привезти». Я растерянно огляделась по сторонам. «Везите ее домой. Я назову адрес. Буду там через 15 минут». «Женя, что произошло?» Вздрогнув, я обернулась. Надо же, я и не заметила, что Алмазов стоит позади меня. «Простите, Павел Демидович, не получится у нас с вами сегодня провести вечер вместе. Дочку мою везут на такси обратно. Не ко двору она пришлась у графа Кожевникова». «Что значит «не ко двору»? Она ведь его дочь. Они ее на улицу выставили». «Как на улицу? Посреди ночи?» «Да. Я поеду с тобой». Я попыталась взять себя в руки и не паниковать. «Нет, не стоит, я уже тогда сразу домой. А я тебя провожу». «Нет, Малинка может испугаться. Она и так в шоке, наверное». «Подумать только. Единственным ответственным человеком в этом вычурном доме оказался Дворецкий». «Я что, такой страшный, что твоя дочка меня испугается? Ничего не знаю. Мы поедем вместе». Алмазов сверкнул в мою сторону нетерпящим возражений взглядом, а потом достал мобильник и вызвал такси. «Водитель будет у ресторана через 5 минут», — сообщил мне он. «Я только заберу сумку из зала. А я пока возьму в гардеробе наши вещи. И поедем спасать твою дочку». Я взглянула на него. «Ты смотри, какой упрямый».